Олег Леонидов. Часовой открыл дверь. Ее давно не смазывали, и она противно скрипела. «Проходи», — сказал он. Леонидов вышел на Большую Лубянку. Постоял. Глубоко вдохнул по-осеннему сыроватый воздух свободы. Достал портсигар, закурил. Ему повезло. Мимо ехал извозчик в помятой пролетке. «Стой, борода!» — Леонидов запрыгнул в пролетку. «Куда, барин?» «Дом печати знаешь?» «А как же! Бывший особняк Ларионова!» «Давай туда!» 200 рубликов, барин, без запросу!» «Давай, грабь меня, пролетарий!» Лошадка у извозчика была кормленная. Бежала весело, проплывала мимо Москва, убогая, неприбранная. Только осень красила ее. Багряно-желтым был город. Но уже появились еще не яркие, но весьма завлекательные вывески. Парикмахерская, варшавский шик, галантерейные товары, мануфактура и одежда Кирьянова, столовая встреча друзей, ювелирные изделия. Начинал жить город. У входа в редакцию Леонидов, рассчитавшись, спрыгнул с пролетки.